Глава 9. Дарси. Стычка Тори с Максом прошлой ночью — это все, о чем мы могли говорить за завтраком. Может быть, он и был полным мудаком. Но все с этой песней сирен было немного испорчено. И хотя сейчас мы, возможно, держали в своих руках его глубочайший страх, мы не собирались опускаться до его уровня и использовать его. Кроме того, осознание того, что Тори знала его самую темную тайну, вероятно, было достаточно, чтобы пытать его психологически. Когда прозвенел звонок, я направилась на Таро с Тори, Софией и Диего, и у меня внутри все сжалось от желания снова посетить класс Аструма. Резкое напоминание о его насильственной смерти заставило мою шею покалывать, когда мы проходили мимо участка земли, где его нашли. Теперь он был покрыт полевыми цветами, кем-то со стихией земли. И я предположила, что это означало, что ФБР забрали все необходимые доказательства из этого места. Вскоре мы прибыли в палаты Меркурия, и когда спускались по мрачной лестнице в класс, сзади меня донесся голос Кайли. «Как думаешь, может, она просто сбреет их? Каждый раз, когда я вижу эту уродливую лысину, меня так и подмывает сделать это за нее». Я стиснула челюсти, решительно игнорируя ее, и покачала головой Тори. Когда она все равно согнула пальцы, я бросила на нее взгляд, который говорил, что она того не стоит. «Как ты думаешь, она вообще знает, что там лысина?» Джиллиан шепотом хихикнула. «Может быть и нет», — громко сказала Кайли. «Эй, Дарси!» — позвала она приторно-сладким голосом. Я все еще не оборачивалась. «Ты же знаешь, что у тебя не хватает пряди на затылке!» «Ну-ну, успокойтесь!» Моя кровь застыла при звуке голоса профессора Вошера, и когда толпа расступилась передо мной, я заметила его на месте Аструма в центре комнаты Таро. Большой круглый стол окружал его, и хотя он, к счастью, не был полуголым, как обычно бывало на нашем уроке водных стихий, он все равно заставлял мою кожу покрываться мурашками, полностью одетый в белую рубашку и цветочный галстук. Он откинул свои ореховые пряди с глаз, одарив меня кривой улыбкой, когда я опустилась на свое место. Затем положил руки на стол передо мной, опустив голову, чтобы говорить только со мной. «Не беспокойся о своих волосах. Там еще много чего осталось, почему можно пробежаться пальцами». Я вздрогнула, когда он ушел. «Может, тебе все-таки стоит сбрить их?» – прошептала Тори. Я рассмеялась, и он оглянулся через плечо с надеждой, поглядывая между нами, как будто мы испытывали его. Неприятный профессор-извращенец. Вошер хлопнул в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Итак, хотя мы все глубоко опечалены потерей нашего исключительного профессора Таро, я временно взял на себя эту роль, пока Академия не наймет замену. Я не так искусен в чтении карт, как он, но уверяю вас, что знаю, как пользоваться своими руками. Поэтому сегодняшний урок будет посвящен хиромантии». Тихий поток стонов раздался от нескольких девушек, которые были одарены стихией воды, и я разделила это чувство. Кайли села прямее, по-видимому, не подозревая о чрезмерно фамильярном поведении Вошера со своими учениками, когда одарила его яркой улыбкой. Он снова провел рукой по волосам, отчего рубашка задрожала, обнажив загорелую кожу под ней. «Сейчас блевану», — сказала Тори себе под нос, симулируя рвоту рядом со мной. Я прикрыла рот, когда она продолжила свой акт, и глаза Вошера скользнули по ней. «Все в порядке, мисс Вега». Он двинулся к ней, и прикосновение его даров сирены защекотало меня, как перья на коже. Тори отстранилась, быстро кивнув. «В порядке». «Хорошо». Глубоко промурлыкал он, но не ушел и потянулся, чтобы взять ее за руку. «Я начну с нескольких демонстраций хиромантии». Тори поморщилась, когда позволила ему взять ее за руку, и он начал рисовать пальцем по линиям на ее коже. Ее глаза немного расфокусировались, и мечтательная улыбка тронула ее губы, когда она уставилась на него. Мне хотелось дать ему пощечину за то, что он навязывал эмоции моей сестре. Что, черт возьми, было не так с этим мерзавцем? «У вас довольно захватывающий вкус на любовников. Не так ли, мисс Вега?» Он соблазнительно замурлыкал, и Тори слегка нахмурилась. София объяснила, что самые мощные сирены действительно могут заглядывать в наши воспоминания. И, очевидно, Вошер был достаточно силен, чтобы заглянуть в голову Тори. Я скорчила ему гримасу, ткнув Тори в ребра, чтобы попытаться помочь ей вырваться из его хватки. Когда он отстранился, и его взгляд упал на меня, я поспешно наклонилась, чтобы порыться в своей сумке, делая вид, что ищу ручку. «Вашу руку, Дарси!» — подбодрил он с дьявольской ноткой в голосе. «Нет, нет, нет...» Его влияние ворвалось в меня, и я почувствовала, как он крадет мое сопротивление, заменяя его совершенным желанием. Я уставилась на него, протягивая руку, и вожделение разлилось по моему телу, сжимая все внутри. Как я могла подумать, что он был таким отвратительным всего несколько минут назад? Его лицо было таким грубым, руки такими гладкими, а кожа такого идеального золотистого оттенка. «Твоя любовная линия говорит мне, что в твоем будущем есть запретный роман», прошептал он, обводя пальцем небольшой разрыв в линии на моей ладони. «Надвигается штормовое море, мисс Вега, но вы хорошо справитесь с ним». Я тихо вздохнула, но что-то шевельнулось в глубине моего сознания. Он сирена и развратная свинья. Я изо всех сил сопротивлялась его влиянию, направляя силу в свои жилы, и сила его хватки начала отступать. Он усмехнулся, шагая назад. «Кто следующий?» Диего скрестил руки на груди, пристально глядя на Вошера, с выражением «держись подальше». Но это не имело значения. Вошер смотрел только на мускулистого парня рядом с ним, наклонившись с хищной улыбкой. «Боже!» – прошептала я Тори. «Как ему это сходит с рук?» «Я слышала, что он пользуется большим влиянием из-за своего ордена», – выдохнула София, наклоняясь мимо Тори, чтобы поговорить со всеми нами. «Ему разрешено использовать свои силы на нас, потому что ему нужны эмоции для восстановления». «Думаю, что до тех пор, пока он на самом деле не трахнет студентку, все будет в порядке», — саркастически сказала Тори, поджимая губы. «Я бы скорее отрезала себе нос, чем подняла руку на него или любого другого учителя в этой школе, если уж на то пошло. Даже Ориона?» — выпалила я, прежде чем смогла остановиться. Тори посмотрела на меня. Ее глаза расширились от удивления. «Да, особенно Ориона, Дарси. Ты серьезно? В нем просто, знаешь ли, есть что-то такое задумчивое. Ты имеешь в виду уверенный в своем превосходстве мудак?» — спросила она. «Оно самое. На самом деле я бы на это не пошла, очевидно». Я рассмеялась и отвернулась, чтобы посмотреть на заметки в своем атласе, пытаясь скрыть румянец. «На самом деле...» «Учителя не посмели бы поднять руку на учеников», — тихо сказала София. «Я прочитала свод правил, когда приехала сюда». «Конечно, прочитала», — упрекнул Диего, и она бросила ему озорную улыбку, прежде чем продолжить. «Любой учитель, который пересек бы эту черту, был бы не просто уволен. Он был бы посрамлен советом целестиалов, лишён своего звания во всей Солярии. Можете себе представить?» Она вздрогнула, и по ее рукам побежали настоящие мурашки. «Может быть, и смогу. Не думаю, что мы могли бы опуститься намного ниже», — сказала я, пожав плечами. София серьезно покачала головой. «Нет, Дарси, все хуже, чем ты думаешь. Весь мир Фейри отвернулся бы от тебя». «Я вроде как с Дарси здесь», — пропищала Тори. «Это уже звучит очень хорошо». София снова покачала головой. «Поверь мне, если бы ты была опозорена властью, тебе бы не было места в этой школе. Тебе бы пришлось прокладывать себе путь с самого низа, пытаясь заслужить уважение даже от самых слабых, Фейри». «Итак», — крикнул Вошер в комнату, отступая к центру круглого стола. «Я хочу, чтобы вы все разделились на пары, использовали заметки в своем атласе, чтобы прочитать по ладони линии жизни друг друга. Если обнаружите, что завтра обречены на смерть, пожалуйста, вынесите свои стенания в коридор, где я приду и утешу вас». Я повернулась к Торе, обнаружив на ее лице то же самое выражение отвращения, что и на моем. «Я скорее умру, чем буду утешен вошером в коридоре». Примечание. С английского «вошер» можно перевести как «стиральная машина». «Получается, я скорее умру, чем буду утешена в стиральной машине в коридоре». Прошептала я, и Тори разразилась лающим смехом, который заставил его снова с надеждой посмотреть в нашу сторону. Мы демонстративно проигнорировали его, и Тори взяла меня за руку, начав следовать линии, изгибающейся вдоль верхней части моей ладони. Пока она работала, мой взгляд скользнул по комнате к большой фреске на противоположной стене. Зодиакальные созвездия были красиво нарисованы серебряными вкраплениями с закрученными названиями, отмечающими каждое из них. Рыбы, овен, весы, лев, козерог, телец. Прямые линии, соединяющие каждую звезду, подчеркивали фигуры, которые они создавали между ними. Тот, кто сделал фреску, был невероятно искусен, и я смутно задавалась вопросом, не нарисовал ли ее сам Аструм. При этой мысли мое сердце стало тяжелее в груди, и я, нахмурившись, посмотрела на Тори. «Как думаешь, мы когда-нибудь выясним, что Аструм хотел, чтобы мы знали?» Она не сводила глаз с моей ладони, и ее лоб глубоко нахмурился, пока она обдумывала мои слова. «Вероятно, нет. Тори!» — надавила я, и она посмотрела на меня с дразнящей усмешкой. «Может быть, мне стоит показать карту Ориону? Он может знать, что она значит». Тори мгновение обдумывала это, затем кивнула. «Я ему не совсем доверяю, но после того, как он спас мою задницу от наследников, я прониклась к нему симпатией на 1%. Хорошо, тогда я это сделаю. Мы изучали линии жизни еще некоторое время, и казалось, что нам с Тори не о чем было беспокоиться в этой теме, хотя у нас было тревожное количество потенциальных смертей, которые, как указал Вошер, могли произойти в любой момент времени. Приятно это знать». «А теперь давайте все поменяемся», — настойчиво сказал он. «Вы объединитесь в пары, а затем интерпретируете свои любовные линии». Он начал направлять людей на разные места, и мое сердце резко упало, когда он поставил меня в пару с Кайли. «Прекрасно!» Я схватила свои вещи, передвигаясь, чтобы сесть на освободившийся стул Джиллиан, когда она встала, чтобы занять мое место рядом с Тори. Кайли отстранилась от меня, как будто я была заражена бешенством. И ее верхняя губа поджалась, а рука взметнулась в воздух, когда она повернулась к Вошеру. «Сэр, я бы хотела быть с кем-нибудь, кто не пытается украсть трон моего парня». «Ну-ну, будь повежливей, моя дорогая». Он посмотрел между нами. «Вы прекрасная пара». Мои внутренности сжались, когда он слишком долго рассматривал нас, и я почувствовала, что Кайли тоже отшатнулась от него. «Полный придурок», — прошептала я, когда он отодвинулся, надеясь, по крайней мере, пройти через класс без того, чтобы это было совершенно невыносимо. Кайли уставилась на меня на мгновение, плотно надув губы, а затем, наконец, кивнула. «Да, ты права». Она схватила мою руку, перевернула ее и изучила любовную линию. Ее ногти впились в мою кожу. Молчание между нами стало таким неловким, что мне просто пришлось его нарушить. «Так ты медуза?» «И?» Она перешла к обороне, и я вздохнула, уже отказываясь от этой попытки. «Я никогда не видела, чтобы у девушки из головы вырастали змеи. Вот и все. «Ну, держу пари, ты хотела бы, чтобы они могли прикрыть эту ужасную лысину», — быстро сказала она, и я мрачно нахмурилась, вытаскивая руку из ее когтей. «Почему ты так сильно меня ненавидишь?» Я шепотом кричала, взбешенная тем, что она продолжала так обращаться со мной. «Разве недостаточно было того, что ее бессердечный бойфренд отрезал мне волосы? И она чертовски хорошо засняла все это на пленку». «Ты представляешь угрозу трону Сети?» — сказала она, и ее глаза вспыхнули, а плечи расправились. «Мне не нужен его трон», — сказала я, казалось, в тысячный раз с тех пор, как прибыла в Солярию. «Поменяйтесь руками», — крикнул Вошер, и я взяла Кайли за руку. Она неохотно разжала пальцы, чтобы я могла увидеть ее ладонь. Но я не могла сосредоточиться, чтобы попытаться хоть что-то прочитать. «Я думала, что фейри сами сражаются в своих битвах», сказала я, решительно уставившись на ее руку, в то время как сердитая энергия горела в моих венах. «Я веду свою борьбу. Я борюсь за то, чтобы он не смотрел на тебя», выпалила она, а затем замерла, как будто не собиралась этого говорить. Я посмотрела на нее, потрясённая тем, что она все еще думает, что Сету не наплевать на меня. Или что ему вообще когда-либо было не наплевать. Он притворился, что я ему нравлюсь, отрезал мне волосы, и ты это записала. Как ты можешь думать, что я представляю для тебя угрозу? Она тяжело заморгала, и на мгновение мне показалось, что она сейчас заплачет. «Потому что ты красивая. И каждый раз, когда ты находишься в комнате, он смотрит на тебя. А когда тебя там нет, он не может перестать смотреть на этот отвратительный браслет из волос, который сделал. Он хочет, чтобы ты поклонилась ему, но будь у него хоть пол шанса, он сделал бы это в обе стороны, и ты также была бы у него под мышкой». Она сказала все почти сквозь зубы, и при этом ярко покраснела. Слезы потекли по ее щекам, и я осталась в полном и абсолютном шоке, когда она вскочила со своего места и выбежала из комнаты. Я вдруг заметила, как близко Вошер стоял, и почувствовала, как его сила разливается по воздуху. Он питался ее болью, ее печалью и вытащил все это на свет, чтобы я услышала, а он попировал. «Неужели все в этой школе просто охотились за своим чертовым куском мяса?» Он метнулся за ней к двери, и Джиллиан потребовалось всего полсекунды, чтобы броситься за ними, выкрикивая ее имя. Мой разум пошатнулся от того, что она сказала, и я пришла к выводу, что она была полностью введена в заблуждение. «Ха, опубликовано! Кайли взбесится!» Тайлер начал смеяться, когда закончил публиковать что-то в Фейсбуке. Сигнал уведомления сообщил мне, что я отмечена. И я сделала вдох, чтобы подготовиться к надвигающемуся землетрясению, когда нажала на уведомление на своем экране. Тайлер Корбин только что стал свидетелем серьезного кризиса после того, как Вошер высосал две правды и ложь из уст Кайли Мейджер. Правда, Дарси Вега заставляет Сета Капеллу пускать слюни. Правда, мы все видели, как он нюхал браслет. Никто тебя не винит, братан. Ложь? На самом деле у него не было бы близнеца Веги под мышкой, но он мог бы взять ее под простынями один или два раза. «Ублюдок!» — выдохнула я, когда смех раздался по комнате. Я подняла глаза и увидела, что Тайлер ухмыляется мне, притворяясь, что небрежно массирует излом в плече. Ярость волной прокатилась по моей груди. «Сет Капелла не...» Я взглянула на свой экран, обнаружив, что Сет ответил на сообщение Тайлера. И это о чем-то говорило, поскольку наследники редко отвечали на чьи-либо сообщения. «Сет Капелла. Забавная игра. Давайте перевернем это и сыграем в две лжи и одну правду, Тайлер Корбин. Твоя мама была лучшей любовницей в моей жизни. Твой отец был вторым. Твое лицо пробьет кирпичную стену, когда я увижу тебя в следующий раз. Подсказка. Оба твоих родителя отстой в постели». Мое сердце бешено заколотилось, когда я почувствовала гнев, стоящий за его словами. Тайлер побледнел, как полотно, положив свой атлас на стол и уставился на него, не мигая. Когда урок наконец закончился, я была более чем рада сбежать из класса и вернуться в башню Эйр. День наконец закончился, и я полностью намеревалась ничего не делать, кроме как весь вечер бездельничать в своей комнате с друзьями и практиковаться в магии стихий. Когда мы шли по круговой дорожке вокруг сферы, на моем атласе появилось уведомление. У меня было почти искушение проигнорировать его, с уверенностью, что это будет не что иное, как еще один пост в Фейсбуке, призванный испортить мне день. Но любопытство взяло верх надо мной, и я достала его, обнаружив, что меня ждет официальное сообщение. Ваша встреча с профессором Орионом перенесена на 7 часов сегодня вечером. Легкая улыбка появилась на моем лице, и я быстро спрятала ее, пока другие не увидели, изменив выражение лица на разочарованное. Похоже, я не смогу тусоваться весь вечер. Орион перенес встречу. Сможешь показать ему карту? Напомнила мне Тори. Может быть, он что-нибудь знает? Ты уверена, что это хорошая идея? Неуверенно спросил Диего. Он помогал им и раньше, сказала София. Кроме того, худшее, что он может сделать, это просто отмахнуться, и тогда ты все равно окажешься в том же положении. Я полагаю, что это правда, сказал Диего, пожимая плечами, придвигаясь к Софии и обнимая ее за плечи. Она наклонилась к нему, став пастельно-розовой, когда он взъерошил ей волосы. Они вдвоем не определились с тем, что было после формального общения. И я задавалась вопросом, наберется ли Диего когда-нибудь смелости официально пригласить ее на свидание. Тори обогнула их и подошла ко мне, закатив глаза за их спинами. Солнце уже стояло низко над горизонтом и заливало кампус тусклым янтарным оттенком. Мой гороскоп говорил, что сегодняшний день станет началом глубокой бессмертной любви. И у меня было такое чувство, что это означало мою любовь к Академии. Возможно, она была заполнена фейри-головорезами, и за каждым углом таилась опасность. Но это было также самое замечательное, завораживающее место, в котором я когда-либо была. И я начинала чувствовать себя как дома. 7 вечера. А Орион предсказуемо опаздывал. Я даже потащилась на каблуках по дороге в его офис, рассчитывая на это, но он все равно еще не пришел. Я вздохнула на грани того, чтобы сдаться, когда прошло еще несколько минут. Дыра, которую я прорезала в его двери, теперь была заделана, и я подумала, цел ли и стол. Я не с нетерпением ждала своей субботней отработки в эти выходные. Каким бы способом Орион не дисциплинировал студентов, я представляла, что это совсем не весело. Разве он однажды не сказал, что телесные наказания здесь абсолютно законны? Святое дерьмо, я надеюсь, что это не так. Была почти половина шестого, когда я сдалась и направилась обратно по коридорам Юпитер-холла с хмурым выражением лица. Карта Аструма прожигала дыру в моем кармане, и мне так хотелось спросить об этом Ориона, среди прочего. И ладно, может быть, я на 0,5% жаждала его увидеть. Я не знала, что именно привлекло меня к нему. Он явно был хорош собой. Как горячая пощечина. А еще большую часть времени он был мега-мудаком. Но эти две вещи, как правило, представляли собой опасную комбинацию, и я определенно была помешана на этом. Я направилась к выходу из здания, следуя по извилистой дорожке вокруг сферы. Свежий ночной воздух касался моей кожи. Я побрела дальше, наслаждаясь тишиной и размышляя, будут ли остальные все еще болтаться в комнате Диего, как когда я уходила. «Посмотрите, кто это?» Голос Сета ударил мне в уши. У меня кровь застыла в жилах, когда я увидела его с Кайли и группой его волчьей стаи, стоящих под светом фонаря. На земле между ними лежал Тайлер Корбин с окровавленным лицом. Его нос был перекошен на бок, а рука поднята, когда он пытался удержать нападавшего, который сжимал пламя в руке. Я остановилась как вкопанная, чувствуя себя оленем в свете фар, когда они рассредоточились по тропинке, чтобы помешать мне двигаться дальше. Сет двинулся к главе группы с ухмылкой, окутавшей его красивые черты. «Это не королева Солярии. Это не объект моей привязанности. И это больше не девушка с голубыми волосами». Кайли выпятила грудь при его словах, и я нахмурилась. Мой взгляд упал на Тайлера. Возможно, он сам навлек это на себя. Но я все равно жалела его. Он был бородавочником, которого вот-вот разорвет стая львов. «Оставьте его в покое!» — сказала я Сету. Мои руки начали дрожать, когда страх овладел мной. «Он получил то, что просил», — прорычал Сет. «Точно так же, как и ты, Вега». Его глаза были двумя замерзшими озерами, и я боролась с желанием отступить, когда он сделал еще один шаг ко мне. «Эй, волки!» Он позвал свою стаю, мотнув головой, чтобы поманить их вперед. Кайли отступила в сторону, чтобы дать им пройти, и группа сомкнулась вокруг Сета, уткнувшись носом в его руки и шею. Он жадно улыбнулся мне, похлопывая по спинам своих друзей. «Кто хочет отправиться на охоту?» Страх пронзил меня, когда волки начали выть в небо, прижимая ладони ко рту. Сет шагнул вперед, и в порыве ярости я подняла руки и привлекла магию к своим ладоням. Огонь замерцал, и я вложила в него всю свою силу, выбрасывая ее из себя свирепой волной. Она вышла из-под контроля. Огромное пламя рванулось к ним, как будто оно было заправлено бензином. Сет вскинул руки, и мерцающий голубой щит описал дугу вокруг него и его друзей, растворяя огонь, как только он коснулся его. Я потеряла их всех из виду за завесой дыма. Мое колотящееся сердце билось о грудную клетку. Пронзительный вой разорвал воздух, и огромная белая фигура Сета вырвалась из дыма, заставив меня закричать в тревоге. Я побежала. Это было единственное логичное, что можно было сделать. Я не была обучена, не могла сражаться со столькими сразу, но могла ли я опередить проклятого оборотня? Никаких шансов. Я резко свернула вправо, щелчок челюстей прозвучал в опасной близости от моего уха. Я рванула к ближайшему зданию, наполовину упав в библиотеку Венеры и побежала по первому проходу. Двери за моей спиной с грохотом распахнулись, и я выругалась, когда звук тяжелых лап пронесся по похожей на пещере комнату. «Мистер Капелла!» — взвизгнула библиотекарша. «Перенесите свои игры на улицу. Здесь есть древние тексты, которые не нуждаются в том, чтобы вы напускали на них слюни. Если вы ищете одну из девушек Вега, то она пошла в ту сторону. Но, пожалуйста, продолжайте свою охоту в форме фейри». Я мысленно назвала библиотекаршу миллионом имен под солнцем, когда поспешила в заднюю часть библиотеки. «Продолжайте свою охоту? Ты сука!» Впереди светился аварийный выход, и надежда просияла во мне, когда я побежала к нему, толкая дверь. Раздался тревожный звонок, и паника пронзила меня, когда вопли разорвали воздух в клочья. «В форме фейри!» — взмолилась библиотекарь, но мне нужно было услышать только топот лап, чтобы понять, что они не повинуются. Я выбежала на траву, повернула налево и помчалась в тень, наполовину ослепленная, когда направилась к укрытию следующего здания. Я провела рукой по задней стене лаборатории Марса, отчаянно ища вход. «О, взять ее, Сетти!» Голос Кайли донесся до меня, сопровождаемый ее смехом. И у меня возникло ощущение, что она оседлала одного из волков. Моя рука не задела ничего, кроме камня, и я снова ускорила шаг. Хотя каждая потраченная впустую секунда приближала меня к тому, чтобы меня поймали. «Давай, должен же быть выход, пожалуйста, пожалуйста!» Я была недостаточно быстра, и не было никакого пути вовнутрь, некуда бежать. Рука взметнулась из ниоткуда и втащила меня в дверь передо мной. Я погрузилась в абсолютную темноту, и крик застрял у меня в горле, как раз перед тем, как ладонь закрыла мне рот. Меня прижали к твердому телу, когда дверь тихо закрылась. Запах корицы разжег огонь в моем животе, и я напряглась, когда поняла, кто пришел мне на помощь. «Полная тишина», — выдохнул он мне в ухо, и я кивнула в его руку. «Посмотрите там!» Голос Кайли был приглушен за дверью, и у меня пересохло во рту. Я отшатнулась от Ориона, едва дыша, пока ждала, когда эта дверь будет найдена. Когда волки вырвут меня из его рук и разорвут на части. Профессор или нет, он, конечно, не смог бы справиться с целой волчьей стаей, если бы они были полны решимости вонзить в меня свои зубы. Звук тяжелых лап громко раздавался за пределами здания, и мое сердце билось, как у кролика в клетке. Так громко, что я боялась, что они это услышат. Орион, вероятно, мог бы, с его усиленными чувствами. Но волки еще не нашли меня, так что это должно было быть хорошо. Мою кожу покалывало от жара, там, где его грудь и живот соприкасались с моей спиной. Я закрыла глаза, заставляя свои мысли сосредоточиться на том, почему я пряталась, И ни на чем другом. Ее здесь нет», — разочарованно вздохнула Кайли. «Попробуем посмотреть возле Юпитер-холла». Звуки стаи унеслись прочь, и дыхание вырвалось из моих легких дрожащим кувырком, когда Орион убрал ладонь от моего рта. Мышцы на моих ногах дернулись, когда я приготовилась двигаться. Но рука Ориона внезапно обхватила меня за талию и остановила от шага вперед. Мое сердце отбивало запретную мелодию, и я полностью замерла, застыв на месте. Мы были на одном уровне друг с другом, и я поняла, насколько это было интимно, только теперь, когда больше не боялась за свою жизнь. И все же я больше не пыталась пошевелиться, и он тоже. Я не была уверена, задерживаю ли я дыхание, или воздух просто застрял в моих легких и отказывается выходить. Самая разумная причина, по которой он держался за меня, заключалась в том, что он собирался укусить. Он спас меня от встречи с наследником, так что я решила, что у него в долгу. О, черт возьми, другая причина! Его пальцы нашли мою кожу между рубашкой и поясом, и жар соткал безумный водоворот в моем животе, продвигаясь ниже в самые глубокие области моего тела. Это против правил. Нужно шевелиться, но я хочу остаться. Я чувствовала его дыхание на своих волосах. Жар, желание. Мои инстинкты подсказывали мне, что он хотел меня. Но это было чистое безумие. Однако я просто не могла придумать ничего лучшего. Он затуманил мои мысли и подорвал мою мораль. Он был моим учителем. И я знала, что он потеряет работу, если кто-нибудь увидит нас в таком состоянии. Может быть, больше. И, может быть, я тоже могла бы потерять свое место в зодиаке. «Шевелись, Дарси, шевелись». Я обернулась, обретя решимость, но его рука осталась на месте, так что вместо этого она легла мне на спину. Его пальцы сжались в комок, удерживая меня рядом, не позволяя мне убежать. Было темно, но из двери дальше по коридору слева от нас пробивался луч света, ровно настолько, чтобы видеть со стороны. Если я посмотрю на него снизу вверх, мне кажется, что я разобьюсь на миллион раскаленных осколков. Но если я этого не сделаю, то никогда не увижу ответа на свой вопрос в его глазах. Я заставила себя поднять взгляд, чтобы встретиться с ним, и почувствовала, как чары рассеялись, разбившись вдребезги от жестокого взгляда его глаз. Его лицо превратилось во что-то каменное, отстраненное. Его горло дернулось, и он решительно оттолкнул меня назад. «Они ушли, так что шевелись!» Прорычал он, заставив меня вздрогнуть от внезапной громкости. Я попятилась, уставившись на него, когда мой гнев начал расти. Я ничего не сделала. Он был тем, кто обнял меня своей чертовой рукой. Ты определенно прижимала к нему свою задницу. Может быть, на одну единственную секунду, но это было все. «Сэр!» «Не смей возражать!» Прорычал он, распахивая дверь. «Шевелись!» Я выскочила на траву, злясь на себя и на него, на эту дурацкую академию, на Сета за то, что он загнал меня сюда, как лису, за которой гонятся гончие. Слезы жгли мне горло, глаза, но они ни за что не собирались пролиться, пока я не запрусь в своей комнате, чтобы никто их не увидел. И даже тогда я знала, что было бы лучше, если бы я просто проглотила их, никогда не выпуская ни одной слезинки, пока в один прекрасный день я не подавилась бы ими всеми. У сирен был бы отличный день, если бы они нашли меня сейчас, впитывая все эти эмоции, проходящие через меня. «Куда, черт возьми, ты думаешь, ты направляешься?» Орион огрызнулся, и моя спина выпрямилась, когда я оглянулась через плечо на него. В то время, как он стоял в дверях, он был одет в рубашку и элегантные брюки, но его волосы были подозрительно влажными, что говорило о недавнем душе. Я подняла руки, придавая им озадаченное выражение, совершенно сбитое с толку его вопросом. «Обратно в свою комнату?» «Нам нужно завершить урок». на который вы не пришли!» Указала я, не веря, что он внезапно повел себя так, будто я была непослушной ученицей. Но он определенно начал первым эти объятия с моей задницей. «Тренировка по питболу закончилась. И кроме того, я сейчас здесь, не так ли? Это считается появлением». Он повернулся ко мне спиной и направился по траве в сторону Юпитер-холла, как будто ожидал, что я последую за ним. «Это не считается! И вообще, что вы делали, прячась за лабораториями Марса?» Он оглянулся через плечо, приподняв бровь в ответ на мой тон. Мое сердце заколотилось, но ругани, которую я ожидала, не последовало. «Я не прятался, мисс Вега, а пришел проверить, что за суматоха. А теперь, если ты закончила меня допрашивать, пошли». Я осталась на месте, одновременно взбешенная и взволнованная его сумасшедшими перепадами настроения. «Я не пойду», — прошипела я, зная, что он услышит меня, независимо от того, как тихо я это сказала. И повернулась в противоположном направлении, скрестив руки на груди, когда направилась к тропинке, желая вернуться в свою комнату до того, как Сет снова появится. Размытое пятно на периферии моего сознания предупредило меня на секунду позже, когда Орион сбил меня с ног и перекинул через плечо. Я испуганно закричала, инстинктивно ударив его рукой по спине. «Отпустите меня! Вы что, с ума сошли?» Я вроде как надеялась, что другой учитель услышит. Но когда он понес меня по дорожке при полном свете фонарей, я почувствовала, что он не беспокоится о том, что его увидят. Но, конечно, это было не против правил. «Профессор Орион, отпустите меня сейчас же!» Потребовала я. Мои щеки пылали. По крайней мере, у меня хватило предусмотрительности надеть какие-нибудь чертовы джинсы вместо школьной юбки. Иначе сейчас это было бы в 100 раз более неловко. «Добрый вечер, профессор. Возникли небольшие проблемы со студентом?» Голос директора Новы донесся впереди, и мой рот открылся в недоумении. «Не о чем беспокоиться. Просто мисс Вега пропускает наше занятие». «Что ж, я рада видеть, что вы ее поймали». Пробормотала Нова, проходя мимо нас без второго взгляда. Я ахнула от ужаса, а Орион издал низкий смешок. «Я пойду сама, хорошо? Просто отпустите меня!» — приказала я. Он не сказал больше ни слова. Пока мы не вошли в его кабинет пару минут спустя, и он не усадил меня на стул перед своим столом. Я пригладила непослушные кончики своих волос, которые теперь торчали во все стороны, потрясённая до глубины души. Орион широко зевнул, опускаясь на кресло по другую сторону стола, небрежно доставая бурбон и наливая себе стакан. Я сцепила пальцы вместе, чтобы они не дрожали, уставившись на него со смесью ярости, разочарования и абсолютного смущения. Я хотела потребовать, чтобы он сказал мне, во что, черт возьми, он играл, проводя по мне руками 5 минут назад, а затем набросился на меня, как вражеский солдат. Но мои губы просто не желали разжиматься, а голосовые связки были пережаты, поэтому я просто уставилась, ожидая объяснения, которого, вероятно, не получу. Орион удовлетворенно вздохнул, выпив большую часть налитой порции, а затем поставил стакан на стол. «Думаю, что нам лучше поговорить о ситуации с нимфами в солярии. На днях тебя вытащили из класса до конца моего урока, так что я поясню». Я прищурила глаза, задаваясь вопросом, может быть, у него было какое-то расстройство личности, о котором я не знала. Он превратился из вулканически горячего в ледниково-холодного за 5 секунд и, очевидно, совсем забыл об этом. «Сэр!» — начала я, не зная, как сформулировать это так, чтобы на самом деле получить ответ. «Мисс Вега?» — спросил он с совершенно невинным выражением лица, как будто понятия не имел, что я собиралась сказать. Я изменила тактику в последнюю секунду, поняв, что у меня есть другой способ подойти к этому. Я думала, что фейри не должны вмешиваться в сражения других. Он почесал бороду. Затем пожал плечами. «Это была волчья стая? Это другое дело». «Так ли это?» Я прищурила глаза. По крайней мере, он ответил. «Мой долг, как твоего профессора, защищать тебя». Он сказал «профессор» очень громко, как будто это должно было что-то значить. Он закатал рукав, наморщил лоб и почесал красную татуировку со знаком льва. «Итак, нимфы», — твердо сказал он, и я почувствовала, что на этом мои расспросы закончились. Я вздохнула, смирившись, и откинулась на спинку стула. Может быть, на мгновение между нами возникла какая-то непрошенная связь, но правило есть правило, и, очевидно, теперь он их соблюдал. «Все должны быть бдительны в кампусе. Тебе не следует перемещаться в одиночку. Если бы нимфа впитала магию могущественного фейри, такого как ты, это могло бы иметь катастрофические последствия для всей Солярии». Страх медленно проник в мое нутро. «Конечно, есть что-то, что можно сделать. Может, помешаете им проникнуть в кампус?» «Очевидно, у нас есть защитные заклинания. Но как нимфа проникла внутрь, до сих пор остается загадкой для ФБР. А это значит, что мы не можем быть уверены, что она не нападет снова». Бусинка страха скатилась у меня по спине, и я кивнула. «Так что с этого момента ты и твоя сестра будете ходить по кампусу, по крайней мере, с одним другим студентом. Особенно после наступления темноты. Понятно?» «Да», — согласилась я, более чем счастливая подчиниться. «Я не хотела быть застигнутой врасплох, если появится нимфа». Эта мысль была ужасающей. Он допил остатки бурбона и посмотрел на часы. «Что ж, на этом урок окончен». «Вы что, издеваетесь надо мной?» Я вздохнула. «Уже 8 часов», — сказал он, пожимая плечами и поднимаясь на ноги. «Нет, подождите!» Я тоже встала, полезла в карман и вытащила карту Аструма. Он нахмурился, когда я положила ее на его стол. Мое сердце бешено колотилось, когда я подтолкнула ее к нему. «Аструм дал это мне и Тори, и я подумала, может быть, вы знаете, что это значит? Он сказал, что вы никогда по-настоящему не сходились во взглядах, но не знаю, может быть, я ошибаюсь?» Губы Ориона сжались в резкую линию, когда он выудил карту со стола, изучая ее. «Аструм никогда не был высокого мнения обо мне и моей семье», — пробормотал он в основном про себя. «Почему так было?» — мягко спросила я, в то время как его глаза оставались прикованными к сообщению, написанному на карте. «Он учил меня, когда я был в Зодиаке. Он был роялистом, а я внешне был против них. И он ненавидел меня из-за моих убеждений, среди прочего». Прошептала я, кивая. Орион оторвал взгляд от карты, казалось, выведенный из оцепенения. Он нахмурился так, что это сказало мне, что под всеми этими жесткими слоями, за которыми он прятался, скрывалась какая-то глубокая боль. Он встал и обошел стол, протягивая мне карту. «Я не знаю, что это значит. И сильно сомневаюсь, что я тот человек, у которого он хотел бы, чтобы вы искали ответы». Он оставался рядом со мной, когда я потянулась за картой и вытащила ее из его пальцев. «Что вы не договариваете?» — спросила я, уверенная, что он что-то скрывает. В моей груди нарастало напряжение, как будто одно его присутствие было способно высосать воздух из моих легких. Он наклонился ближе. Его дыхание было восхитительным коктейлем из бурбона и опасности. «Есть много вещей, о которых я не говорю, и на то есть веские причины. Но я скажу тебе вот что. Я провел большую часть своей жизни, ненавидя Дикого Короля и всех, кто с ним связан, включая тебя и твою сестру, когда вы впервые пришли сюда». В его глазах мелькали тени, которые угрожали разорвать меня на части. «Но я давным-давно понял, что кровь не определяет личность. Поэтому мне не следовало судить о тебе так быстро. Тебе не повезло, что ты носишь этот титул. И я бы никогда не поклонился ни одной из вас, по многим причинам. Но вы неплохие люди. Это, как говорится...» Его взгляд скользнул по мне вниз, оставляя за собой ощущение расстегнутой молнии. «Я сделаю все возможное, чтобы гарантировать, что Дариус и другие наследники взойдут на трон Солярии. И я призываю тебя никогда не недооценивать эту клятву.